Филиппа не было видно, но я знала, что он откуда-нибудь следит за мной. Я подождала его несколько минут, прохаживаясь взад и вперед, рассматривала, ничего не видя, выставленные на витрине оптические приборы, потом почувствовала на своем плече его руку. На нем был все тот же светлый костюм с черным галстуком. Стоя в снующей толпе, мы долго, молча смотрели друг на друга. Увидев его осунувшееся лицо, мне кажется, я сразу поняла, что он никого не убивал, и что эта история потрясла его не меньше, чем меня. «Где машина?» — спросил он. «Там, на площади. Он все еще в ней? А где же, по-твоему, ему быть?» «Дани, кто он?» «Я должна спросить это у тебя. Не кричи. Пойдем». Схватив за локоть, он потащил меня в сторону порта. Мы пересекли ярко иллюминированную площадь, переходя от одного пешеходного островка к другому, лавируя между идущими сплошным потоком машинами. Филипп крепко держал меня за руку. Мы долго шли по набережной, которая называлась Рифнеф. Ни разу не повернув ко мне головы, он глухим голосом рассказал, что угнал Тендерберг, чтобы продать его, что до Кассиса ехал без остановок, а в Кассисе, осматривая его перед тем, как передать одному владельцу гаража, открыл багажник и увидел в нем труп. Он испугался, а он стал следить за маленьким Титу. Он не знал, что предпринять. Он решил, что этого человека убила я, и теперь воспользуюсь ситуацией, чтобы свалить вину на него, Филиппа. Он был уверен, что никогда больше не встретит меня. Мой приезд окончательно сбил его с толку. Мы сидели с ним в конце набережной в темноте на куче изъеденных морской водой досок. Филипп спросил меня, как я напала на его след после того, как он бросил меня у Берского пруда. Я позвонила в ресторан, где мы обедали. Молодец, не потеряла голову. «А в Кассисе ты следил за мной? Почему ты сразу не подошел ко мне? Я не знал, что у тебя на уме, чья это машина». «Моего шефа. Он тебе одолжил ее?» «Нет, не одолжил. Он даже не знает, что я ее взяла. Хорошенькая дельца». Я видела по его глазам, что ему еще о многом надо спросить меня. Наверное, и в моем взгляде он прочел то же желание. Он по-прежнему держал меня за руку, но нас обоих парализовало недоверие. Первым нарушил молчание он. «Ты правда не знаешь этого человека?» «Правда?» «И не знала, что он в багажнике?» «Ты сам видел, как я открывала багажник в Кассисе. Похоже было, что я знала об этом». «Ты могла ломать комедию. Ты тоже можешь ломать комедию. В этом ты, кажется, большой мастак, не правда ли? Со вчерашнего вечера ты только этим и занимаешься. Но ведь кто-то же засунул его туда, и это не я. Ну, подумай немножко, Дани. Когда я тебя встретил, он уже был мертв. Откуда ты знаешь? У меня есть глаза. Он умер, по крайней мере, двое суток назад. Ты мог засунуть его в багажник через двое суток после того, как убил, когда, например, в Шалоне вчера вечером. Ну, представь себе на минутку, как бы я мог целый день шататься с трупом по городу? Ну, даже по такому, как Шалон. Хватит фантастики. Вернись на землю. Кстати, извини, мне неприятно тебя угрожать. Но у меня полно свидетелей, которые могут показать, что я делал вчера и позавчера. Не спорю, я таскался с чемоданом, но попробуй убедить кого-нибудь, что в нем можно спрятать труп. Не думаю, чтобы тебе это удалось. Он встал и сделал несколько шагов прочь. Я торопливо проговорила: «Филипп, умоляю, не бросай меня». «Я и не бросаю». Повернувшись ко мне спиной, он стоял около разбитой лодки и смотрел на неподвижную черную воду, изрезанную полосами света. Шум города казался очень далеким. Наконец он заговорил. «Что из себя представляет твой шеф? Убийца с большой дороги?» Я пожала плечами и ничего не ответила. Он обернулся, по его напряженному лицу я видела, что он раздражен и нервничает.